Глава 14. Иногда кажется, что время останавливается, и ты застываешь в нем, как мушка в янтаре. Сколько уже я сижу в этой маленькой комнатке без окон и размером со шкаф, не знаю. Единственный индикатор времени — платье. Оно постепенно высыхает, и с него осыпается песок. С волос он тоже сыплется. Мне всегда казалось, что в смертельной опасности человек должен думать о чем-то значительном. На самом деле ничего подобного. Я размышляла о том, как у Шанталь может быть такой взрослый сын. Неужели здесь открыли секрет вечной молодости? Еще меня несказанно волновала судьба сфинкса Ивки Василиска. Как он там без пропитания? В голову лез всякий бред. Но все же время не стоит на месте, вне зависимости от того, как мы ощущаем его течение. Дверь отворилась. Тот самый человек, который перенес меня из школы в Тур-Ариен. Его имя совершенно вылетело у меня из головы, как-то на «С». «Идем, ведьма. Меня послали тебя проводить». Я не сдвинулась с места. «Не смотри так». На суровом лице появилась кривоватая улыбка. «Жив, Лутадор. Мне велено тебя доставить в его дом, пока откладывается твое обучение на демонологии. А может, котик передумает, и ты сюда не вернешься». Я заплакала. Мужчина подошел и просто обнял. Молча притеснул к себе. От него пахло дымом, землей и хлебом. «Спасибо». Да весь слезами пробормотала я. «Спасибо, что сразу рассказали. Я так устала от этих загадок. Не понимаю, что происходит вокруг». «Тише, тише». Он продолжал сжимать меня в своих медвежьих объятиях. «Мне угрожали, меня допрашивали, запирали. Я жила на кухне с призраками, кругом ведьмы. Я молола в мельнице чьи-то кости. До сих пор не знаю, что случилось с Ларошкой и вообще, что такое Ларошка. Мне не нравится в этом мире». «Тише, девочка, успокойся». Его грубоватый голос звучал ласково, как море перекатывает гальку. Он извлек из кармана платок огромных размеров, темно-синий в белый горошек, и неловко вытер мне лицо. «Никто ничего не говорит. Хорошо, что Лутадор жив». Я огляделась. Мы стояли во внутреннем дворике поместья. Так быстро. Он посмотрел на платок и вложил мне его в руку. «Оставь себе. Иди в дом. Отдыхай», — мягко сказал он. «Как жалко, что я забыла его имя. Пожалуйста, побудьте со мной немного. Вы знаете, что случилось с Михаэлем, то есть с Лутадором-котиком?» Мужчина вздохнул, потер рукой лоб. «Ладно, только недолго, и в дом я заходить не могу». Мы уселись на ступеньки. «Что с Лутадором мне не сказали, кто ж мне скажет-то?» Он презрительно сплюнул себе под ноги. «Не очень тебе с ним повезло, конечно». «Почему?» Я постепенно успокаивалась. В глазах мужчины зажегся огонек. «Во-первых, проклятие. Был рейд, они должны были захватить демона, но что-то пошло не так. Подробностей не знаю, но то ли демон оказался не так прост, то ли с операцией что-то нечисто. Но сама же видела, даже сквозь иллюзию тьма проступала. Во-вторых, все знают, что котик ведьм, мягко говоря, не любит». «Ага. Вот, значит, я была права. После того, как он под проклятие подставился, валялся у целителей, и тут узнает, что ведьма, которая ему силу давала и которая, как я слышала, собиралась стать его...» Мужчина махнул рукой. «Упорхнула к его лучшему другу. И знаешь что?» «Что?» — спросила я с интересом. Сейчас лицо собеседника казалось мне прекрасным. От уголков его глаз разбегались лучики-морщинки. Никакой он не суровый, обаятельный. Мужчина прислушался, чуть склонив голову на бок, какое-то время молчал. «Ладно, некогда мне с тобой трепаться». Он резко поднялся. «Иди в дом, ведьма, давно пора». «Спасибо вам за все». Но он уже исчез. Не уверена, что ежик, так я решила его называть, меня услышал. Первый человек в этом мире, с которым мы просто поговорили. Я толкнула дверь. Дом встретил абсолютной тишиной. Никого. «Эй, кто-нибудь!» Я обошла весь дом, действительно, ни души. В ванной комнате нашлась одежда моего размера. В маленькой гостиной был накрыт ужин. На одного. Ни котика, ни Шанталь. Похоже, дом в моем распоряжении. Странно. И что это значит? Я еще раз пробежалась по дому, как гончая в поисках следов, которые могли бы намекнуть, что я здесь делаю. Вообще довольно неосмотрительно пускать в свой дом... А, ладно, будем пользоваться местной терминологией. Ведьму. Я замерла. Перед глазами пронеслась очень яркая картина. Поместье котика пылает, а я, хохоча, уношусь в ночь в неизвестном направлении. Или бегаю по дому и методично разбиваю вазочки, вспарываю диванные подушки. Я рассеянно взяла кусочек холодного мяса с тарелки. Ела стоя, совершенно не заботясь о манерах. Макала хлеб во вкуснейшую подливку. Нет, что за глупости лезут в голову? Куда бежать на ночь глядя? На сегодня хватит спортивных рекордов. Да и браслеты эти на руках. Не зря демон так хочет от своего избавиться. А еще я вспомнила трофеи с устрашающими зубами и невольно поежилась. Мало ли кто обитает здесь в округе. Люди, звери, демоны, даже не знаю, что может оказаться хуже. С волос продолжал сыпаться песок. Душ и сон. Вот самое разумное, что я могу сейчас сделать. Кстати, о демонах. Где, интересно, мой ходит? Плохо, что никак нельзя с ним связаться. Я опустилась в кресло и прикрыла глаза. Никогда бы не подумала, что мне понадобится информация, как вызвать демона. Еще и интернета нет. Единственное оккультное знание в моей голове было связано с кругом. Нужно сделать магический круг из... соли? Почему из соли, понятия не имею. Но я не поленилась, взяла солонку и принялась за дело. Ровный круг не получился. Скорее, фигура была похожа на картошку. Я снова уселась в кресло, захватив с собой какой-то фрукт с очень приятным сладким запахом. Надкусила нежную мякоть, наслаждаясь вкусом. Такое впечатление, что ешь дыню, персик и клубнику одновременно. Вот так вкус. «Попробуйте новинку три в одном», — произнесла я, стараясь подражать голосам из рекламного блока. «С каким удовольствием я бы сейчас посмотрела рекламу?» «Эй, демон!» — тихо позвала я. Ничего не произошло. «Явись!» «Демон, злобное порождение зла!» Я вытянула ноги и снова откусила чудо-фрукт. Нет, я понимала, насколько это бредовая затея, но почему-то продолжила. «Демон Юра Гагарин! Ну-ка быстро явился перед нашими светлыми очами! Царица Майя повелевает!» Я стала двигать руками, повторяя магические пассы, но никакого тепла в ладонях не почувствовала. «Лунная призма! Так, хватит страдать, нужно двигать в душ!» Бросила косточку в центр своего кривого круга из соли. Если котик придет, сильно удивится такому натюрморту. Внезапно повалил сизый дым. Я схватила со стола кувшин с водой и с громким воплем плеснула внутрь круга. «Это самая убогая теургия!» Передо мной стоял мокрый и злой демон. Он с отвращением осматривал границы круга. «Те уж что?» «Обряд для призыва и воздействия на демонов!» Юра презрительно сощурился. «Главное, сработало. Мне нужно с тобой поговорить. Хорошо, что ты пришел». «Сработало. Новичкам везет. Я великая ведьма. Ура, ура, ура!» «Как ты вообще меня вызвала?» Демон попробовал шагнуть из круга, но натолкнулся на невидимую преграду. Он смешно принюхался. «Ты что, притащила меня в дом Лутадора?» Его возмущению не было предела. Демон уставился в пространство, а потом усмехнулся. «Значит, хозяина нет дома». «Разорви круг», — приказал он. «Быстро!» Я не двинулась с места. Его взгляд упал на мои браслеты, и в лице появилась растерянность. «Что ты сделала?» «Ничего». «Майя!» «Не знаю, что случилось с котиком. Мне сказали, что он жив». «Так». Гагарин взял себя в руки и относительно спокойно сказал. «Давай ты сотрешь этот недокруг, и мы спокойно поговорим. Ты мне все расскажешь, и мы придумаем, что делать». Голос звучал успокаивающе, даже ласково. «А ты можешь сам выбраться?» Демон улыбнулся как-то кривовато. Вид у него сделался опасный. «Майя, всем будет проще». «Мне не будет», — отрезала я. «Сейчас мне лично комфортно. Я просто хочу поговорить». Демон сел на корточки и поковырял соляную линию пальцем. «Где символ призыва?» «Как? Ну как это вообще могло произойти?» Он замер на секунду и посмотрел на меня с укором. «Ты вообще думаешь о последствиях?» «Майя, тебе не приходило в голову, что на твой зов мог явиться другой демон? Или вообще полезло бы что-то неразумное, но злое? Судя по твоим глазам, не было таких мыслей. Кстати, из тебя песок сыплется. Рассказывай, что произошло, пока я...» Да неважно. Я подошла к границе и тоже села на пол, скрестив ноги по-турецки. Давно не виделись. Надо отдать должное, демон изумительно слушал. Он не перебивал, не задавал вопросов, молчал. Но это молчание было на удивление комфортным. Временами мужчина хмурился, иногда кивал. Я говорила обо всем, подробно, многословно, очень эмоционально, заново переживая каждое мгновение. «А вот это неожиданно», — с интересом сказал демон. «Воды Турарена. У нас с тобой 2 дня до возвращения котика, чтобы придумать план». «Откуда ты знаешь про 2 дня?» — подозрительно спросила я. «Тут в воздухе висит послание». Мне показалось, или улыбка у Юрия вышла клыкастой. «Судя по всему, Лутадору не пришло в голову, что ты слепа, хотя мог бы заподозрить. Какая еще ведьма на него сможет смотреть без иллюзии?» «Шрам у него не такой уж и страшный», — встала я на защиту Лутадора. «Что сказано в послании?» «Шрам, может, и нет, но поверь, темная магия выглядит безобразно. Написано тут только то, что тебе надлежит оставаться в доме своего Лутадора. Тебе объявлена благодарность за силу, которой ты поделилась с ним. Ну и указано, что появится ужасный и грозный котик через 2 дня. А также...» Демон сделал драматическую паузу. «Сказано, что браслетики, которые украшают твои ручки, предотвратят любые попытки порчи имущества Лутадора, любые попытки нанесения вреда чему-либо, и в них ты не сможешь далеко убежать. Подпись. Целитель такой-то». Я порадовалась, что не поддалась своему глупому разрушительному порыву. Непонятно, какие были бы последствия. А еще у меня появились смутные подозрения. «Ты так говоришь о котике? Словно вы знакомы». Демон ненадолго задумался, но все-таки сказал. «Проклятие и шрам — моя работа». Он поднял руку с браслетом. «А это его». Я порадовалась, что демон сидит в круге. Так я чувствовала себя в относительной безопасности. Ноги ужасно затекли от длительного сидения в неудобной позе. «Но ничего. После того, что ты рассказала, все прояснилось». Глаза демона загорелись красным огнем. «Теперь освободить меня будет проще». Только я хотела поинтересоваться, что же прояснилось, как мужчина совершил резкий рывок, соль разлетелась в разные стороны, круг был разрушен. Гагарин подошел ко мне. «Тебе нужно переспать с котиком, Майя», — вкрадчиво сказал он. Демон скользнул к столу, взял вилку и элегантным движением подцепил оставшийся кусочек мяса. Я сидела молча. Смысл сказанного доходил постепенно. «Да, определенно. Отличное решение». Гагарин прожевал мясо и принялся за фрукты. Быстро разрезал на 4 части и отправил дольки в рот. Вид у него был безмятежный и довольный. Я решила досчитать до 10, прежде чем что-либо говорить. Внутри все кипело. Демон повернулся и хмыкнул. Видимо, выражение моего лица говорило о многом. «Что у тебя с лицом?» Безмятежно поинтересовался он, но не дал мне ответить. «Понимаю. Ты думаешь, что соблазнить Лутадора довольно сложно?» Вот тут я не выдержала. Под рукой оказалась подушка, она полетела в демона. К сожалению, не попала, снаряд угодил в центр стола. С грохотом посыпалась посуда, осколки брызнули в стороны, фрукты покатились по полу. «Нужно переспать!» — передразнила я демона. «Спи сам!» Я хотела схватить вазочку и запустить ее Гагарину в голову, но рука меня... не слушалась. Браслеты стали тяжелыми. Мужчина удивленно поднял бровь и подошел ко мне, положил руки на плечи. «Успокойся, Майя. Ты слишком остро реагируешь». «Остро реагирую?» — взвелась я, разъяренной фурией. «Ты понимаешь, что предлагаешь? Это... у меня нет слов!» «Придумал план. Вперед!» — злобно прошипела я. «У котика никого нет, ни подружки, ни жены, так что у тебя все шансы». Сильные пальцы вцепились в мои плечи. «Майя, ты все еще жива только потому что никто, кроме меня, не сможет снять твой браслет», — холодно закончила я. Страха не было. Злость отлично вытесняет все прочие чувства. Демон молчал и смотрел мне в глаза. Это была битва. Я не отводила взгляд. Сложно, но проигрыш грозил смертельной опасностью. Сейчас я не имела права на слабость. В его взгляде промелькнуло что-то похожее на уважение. «Лутадоры используют силу ведьм», — медленно начал он, — «но невозможно только брать. Всегда что-то требуется взамен. Это закон устройства мира, суть колдовства». Он отпустил меня и принялся собирать осколки с пола. Я ждала. «Тот, кто отдает, может потребовать плату. Ты можешь получить власть над Лутадором. В момент единения он станет беззащитным. Я расскажу, что нужно делать. Котик сам снимет с меня этот браслет. Тебе даже не понадобится мучиться на демонологии и разбираться с рунами». Глаза демона горели, он как будто уже чувствовал себя свободным. «Местных ведьм обучают так, что они не понимают истинную ценность силы, которую делятся». Демон ухмыльнулся. «Но есть исключение. Сильда прекрасно все осознавала. За те крупицы силы, которыми она делилась, ведьма получила очень высокую цену. Поиграла она с котиком. Как говорят в твоем мире, как кошка с мышкой». Вот это был грязный прием. Змей напомнил о том, что мое возвращение поставлено на карту. «Но вместе мы сможем». А что эта самая Сильда получила от котика? Интуиция подсказывала, что речь шла не о чемодане с деньгами и фамильных драгоценностях, и даже не о квартире в центре местной столицы. «Мне нравится ход твоих мыслей». Демон истолковал мой интерес по-своему. «Она смогла овладеть... Название тебе ничего не скажет, но, в общем, очень сильным и редким видом магии». Он задумался. «Ну, как бы тебе объяснить попроще?» «Просто скажи, что эта ведьма теперь может делать, и как это отразилось на котике?» «Котик значительно ослаб. Он не может эффективно...» Демон взмахнул в воздухе рукой. «Как же это сложно! Это как в твоем мире пытаться объяснить квантовую физику 5-летнему ребенку». Вот скотина, уже и про квантовую физику узнал. «В общем, эта ведьма теперь владеет довольно сильной мужской магией. Она прекрасно разрушает материю и энергию. Но самое главное, она обрела независимость. Теперь ни один лутадор ей не указ». «Я в вашей местной школе не доучилась. И вообще, простая московская ведьма. Но вот чего не понимаю. Сила — это же что-то, чего нельзя почувствовать или увидеть. Как можно вообще ее у другого человека забрать? Тем более переспав». Я со значением посмотрела на демона. «Максимум, что мужчина может почувствовать, так это приятную усталость. Но так, чтобы ослабеть и еще какие-то способности потерять — это бред». Я захихикала. «Ты квантовую физику помянул? Вот я прям вижу. Переспал физик, и все. Формулы в памяти стерлись, законы выветрились. Пришел на работу и, как с чистого листа, приветики, снова в школу». Мысль показалась забавной, но Гагарин оставался серьезным, даже не улыбнулся. «Можно и увидеть, и почувствовать. Даже в твоем мире. Вспомни, наверняка после встречи с некоторыми людьми ты чувствовала себя как выжатый лимон. Болела голова или случались мелкие неприятности». Демон принялся загибать пальцы. «А после встречи с другими людьми, наоборот, душевный подъем, радость, спокойствие, даже счастье». Я задумалась. Действительно так случалось. «Это остаточные проявления магии, неосознанное воздействие на энергию. Так, нужно зеркало». Гагарин выдернул меня из мягкого кресла и практически потащил за собой. Немного поплутали по огромному дому. Зеркало, само собой, нашлось. Огромное, намного выше человеческого роста, в тяжелой резной раме. Да, день был сегодня тяжелый. Это отразилось на лице, волосах и одежде. Демон встал рядом. «Ты не можешь видеть, но для всех здесь колдовство налицо». Он аккуратно коснулся моей щеки и провел пальцем вверх. «Вот тут у тебя видна сила. Она похожа на золотой всплеск». Я приблизилась к зеркалу, присмотрелась, никогда не подозревала, что у меня есть какие-то золотые всплески. «И как это выглядит со стороны?» — с ужасом спросила я. «Вот так внезапно узнаешь, что у тебя на лице пятна, которые все видят, кроме тебя. Есть о чем поволноваться». «Соблазнительно. Несколько дерзко. А в сочетании с длиной твоих волос — порочно. И это возвращает нас к основной теме. Ты же соблазнишь котика? Получишь дополнительную силу, не будешь убиваться на демонологии и отправишься домой без проблем и задержек». Демон улыбнулся. Складывалось впечатление, что ответ был для него очевиден. «А это золото, оно сплошное или точечками? Насколько большое пятно? И какое именно золото? Я не очень люблю желтое». Я продолжала себя рассматривать. Демон принялся водить пальцем по моему лицу. «Примерно такую площадь. Светлое золото, не желтое». «А у котика на лице тоже что-то есть? А у тебя?» «Есть, но это не важно». Мужчина нахмурился. «А у других ведьм?» «Майя!» «А у людей обычных?» «Майя!» «Нет», — четко сказала я. Гагарин был шокирован, он даже переспросил. «Что?» Я сказала «нет». «Я не буду соблазнять котика». Зеркало послушно отразило решимость на моем лице.